Кровью и больницей от тебя пахнет. Не укажешь, где Петюху-то искать? Посмотреть на него охота. Нельзя на него смотреть. Без памяти он. В тыл сейчас его повезут, в госпиталь. Ну, вези, вези. Гляди мне, вылечи его. Полюшку-то не вылечишь теперь. Не забудь только, передай. Все пела она в холмах, как письма приходили. Я вот и жил-то затем только, чтоб самому рассказать Петюхе, как она пела. Да вишь, нельзя выходит. Так ты расскажи, а я помирать пойду. Все нутро отбил немец-то прикладом. Оторвалось там что-то. Ну, прощай. Вера Михайловна слушала старика и с удивлением глядела на дымящиеся развалины небольшого домика, возле которых они стояли. Из всего домика уцелела одна единственная стена. Она была густо изрешечена пулями, осколками снарядов. На стене висели старинные в черном футляре часы с круглым тяжелым маятником. Часы шли. Маятник неторопливо раскачивался, отсчитывая секунду за секундой. Это было чудом. Казалось невероятным, что ни одна пуля, ни один осколок не задели их. Старик тоже поглядел на развалины домика, потом на Веру Михайловну и проговорил. Чему удивляться тут? Часам положено время показывать, они и показывают. Время-то разве остановишь? Не остановишь его. Вот и идут часы. Дом этот Смирновых был. Сказывал я или нет? И часы ихние. Вера Михайловна подошла к стене, бережно сняла часы и унесла их к себе. Обо всем этом Петру Ивановичу по выздоровлении и прибытии в свою часть рассказала Вера Михайловна. «Спасибо», — прошептал он. «Некоторых подробностей я не знал. А часы? Вы сохраните, пожалуйста, их. Это единственное, что у меня осталось от всего». И снова воевал, ожесточаясь месяц от месяца. На награды он по-прежнему не обращал внимания, обещая в шутку все той же Вере Михайловне посчитать ордена и медали после войны. Но когда присвоили ему звание подполковника и назначили командиром полка, он ощутил нечто вроде радостного удовлетворения. Нет, это было не чувство тщеславия. Просто почувствовал он себя сильнее. Точно кулаки его налились свинцом, и теперь, если уж размахнется, удар будет сокрушительней, чем прежде. Когда кончилась война, он сказал Вере Михайловне, «Теперь в академию. Я должен, покуда жив, быть в армии, чтоб пели спокойно девчата свои песни. Куда тебе? Я твое тело знаю лучше, чем свое собственное. Оно все изрешечено и перештопано. Я, наверное, километр ниток на тебя истратила. Ничего. Если что, подлечат. Не пытайся, Петр Иванович, не примут. Вот этот осколок я вытащила у тебя почти из сердца. Это не шутка. Ничего. Только бы приняли в академию. Должны принять. Я до Сталина дойду, если что. Только не думаю, что это понадобится. А сердце у меня, как новый мотор на старом искореженном тракторе. А ведь главное — мотор, а не заплатанная кабинка. Но во время парада Победы, когда он, подполковник Смирнов, шагал мимо мавзолея, сердце его застучало вдруг торопливо и больно, замерло на секунду и снова продолжало биться ровно и неслышно. Сердце солдата, работавшая в войну на износ, впервые дало перебой сейчас, когда пришла победа. Смирнов понял, что это зловещее предзнаменование, но страха не испытал. Черные вражеские знамена были повергнуты наземь к ногам победителей. Страшно было бы, если б сердце сдало раньше. В академию его все-таки не приняли. Ну что ж, «Будем служить без академии», — с сожалением сказал Смирнов Вере Михайловне. «Только теперь мне, выходит, личный доктор нужен, а?» «Да я уж давно твой личный доктор». Через месяц он и Вера Михайловна поженились.